Пиноккио становится мальчиком. «Куда же теперь мы пойдем?» — спросил Карло. «Пойдем, попросимся у кого-нибудь отдохнуть и обсушиться». Не прошли они и сотни шагов, как посреди улицы им попались два жалких нищих, выпрашивающих милостыню у прохожих. Это были лиса и кот. Но их и узнать-то было трудно. Кот прежде только притворялся слепым, а теперь ослеп на самом деле. Лису разбил паралич, и она была даже без хвоста. Продала его однажды старьевщику в черный голодный день. — Пиноккио, дорогой мой, подай милостеньку двум несчастным коллегам, — запела лиса, протягивая облезлую лапу. — Проходите, обманщики, — сурово ответил Пиноккио. — Скажите спасибо, что в участок вас не отведу за ваши проделки. Пиноккио и Карло продолжали путь, пока не увидали вдали жилье. Это была маленькая, хорошенькая избушка с черепичной крышей, очень приветливая с виду. Беглецы постучались в дверь. — Кто там? — ответил изнутри голосок. — Несчастные путники, без крова и хлеба, — ответил Пиноккио. — Войдите, дверь не заперта. Они вошли. Никого. — А где же хозяин? — спросил Карло. — Я здесь, — ответил тот же голосок с потолка. Пиноккио поднял голову и увидал сидящего на балке говорящего сверчка. — Дорогой сверчок, ты жив, значит? — А, теперь ты называешь меня дорогим. А помнишь, как запустил мне в голову молотком? — Ах, все это верно, — вздохнул Пиноккио. — Виноват я перед тобой. Прогони нас, мы уйдем. — Я не помню зла, — ответил сверчок. — Оставайтесь, располагайтесь, как дома. — Это твой дом? — спросил Пиноккио. — Мой собственный. — Кто его тебе подарил? — Волшебница. Пиноккио подскочил, как ужаленный. — Где она? Она придет сюда? — Нет, она никогда больше не вернется. Она уехала. Когда уезжала, все вздыхала, печально повторяла: «Бедный, бедный Пиноккио! Я не увижу его больше никогда, его проглотила акула!» Пиноккио горько заплакал. Выплакавшись, он вытер глаза, послал для папы Карло соломки на лавку и спросил говорящего сверчка: «Где бы тут достать стаканчик молока?» «Версты три отсюда живет молочник Гвидо. Сбегай к нему!» Пиноккио побежал, но молочник даром молока дать не захотел. «Деньги заплати! 3 сольда. Но у меня нет ни гроша. А у меня нет молока». Пиноккио повесил голову, пошел, еле передвигая ноги. «Постой!» — остановил его молочник. «Ты умеешь вертеть колодезное колесо?» «Умею». «Так вот, ты будешь ходить и вертеть колесо, а я буду считать ведра. Когда будет начерпано 100 ведер, дам тебе молока». «Ладно». Молочник повел Пиноккио в огород и научил вертеть колесо. Пиноккио вертел его, обливаясь потом, а молочник рассказывал: «Раньше у меня делал осел, а теперь он, кажется, собирается сдохнуть. Позвольте посмотреть на него». «Поди, пожалуй, посмотри». В стойле лежал при последнем издыхании, изнуренный голодом и непосильной работой, осел. Пиноккио пристально посмотрел ему в глаза. Осел был знакомый, ужасно даже знакомый. «Как тебя зовут?» — спросил он, нагибаясь к бедняге. «Фитилек», — промычал несчастный. Закрыл глаза и вздохнул глубоко в последний раз. «Бедный фитилек», — прошептал Пиноккио, вытирая рукавом слезы. «Ты плачешь об осле, который тебе не стоит ни гроша. А что же я должен делать? У меня денежки пропали», — сказал молочник. «Я плачу, потому что это мой друг». «Что? Это осел-то твой друг?» «Ну да, школьный товарищ». «Как? — захохотал молочник. — Школьный товарищ, это осел-то? Хороша была школа». Пиноккио не сказал больше ни слова. Взял молоко и побежал к отцу. С этого дня в течение 5 месяцев он бегал на ферму каждое утро на рассвете и вертел колесо за стакан молока. В свободное время днем он плел корзиночки на продажу. По вечерам учился, читал и писал. Не было чернил, макал гусиное перо в вишневый сок, и выходило очень хорошо. Однажды утром он сказал папе Карло: «Пойду сегодня на рынок. Хочу купить курточку, шапку и сапоги. Когда вернусь, ты меня и не узнаешь». Когда Пиноккио в припрыжку бежал на базар, его окликнули. «Пиноккио!» Он остановился. Большая улитка, шевеля рогами, сидела на плетне. «Не узнаешь?» «Нет, что-то не припоминаю». «А помнишь улитку, которая отворила тебе дверь в домике волшебницы?» «Вспомнил, вспомнил! А где волшебница? Она уехала? Далеко? Вспоминает ли меня? Увижу я ее когда-нибудь?» На все эти вопросы улитка ответила, как и подобает, совсем не спеша. Волшебница очень обеднела и лежит сейчас в больнице. У нее нет ни сольдо, даже есть нечего. — Вот, послушай, — торопливо проговорил Пиноккио, — вот 40 сольдо. Больше у меня нет. Я хотел купить себе курточку, но мне не надо. Отнеси их, волшебница. Завтра опять приходи на это место, я принесу еще денег. — Спасибо, — поджав рога, сказала улитка и взяла деньги. Когда Пиноккио вернулся домой, Карло спросил. — А где же новая курточка? — Не нашел ни одной по росту. В этот день Пиноккио работал до полуночи и вместо 8 корзин сплел 16. Заснул он как убитый, и приснилась ему волшебница. Она ласково обнимала его за плечи и говорила. — Милый Пиноккио, наконец ты меня порадовал. Если останешься таким же навсегда, увидишь, какая радость тебя ожидает. В эту минуту Петрушка проснулся, пощупал себя и вдруг закричал от радости. Он был весь мягкий, не деревянный, а как все его товарищи. Он вскочил с постели, все еще протирая глаза, все еще не веря, что исполнилось его заветное желание. Вместо тесной каморки, где он заснул вчера, он увидел светлую комнату с чистой мебелью. На табуретке около кровати лежал новенький костюмчик, шапочка и новые сапоги. Он сейчас же оделся, засунул руки в карманы и вытащил оттуда портмоне из слоновой кости. На его крышке было выгравировано золотыми буквами. «Волшебница с голубыми волосами возвращает свой долг в 40 сольдо милому Пиноккио». Пиноккио, рассматривая подарок, нечаянно увидал себя в зеркале. Из зеркала глядел на него хорошенький голубоглазый мальчик. Это был он сам. Ему казалось, что все это сон. В соседней комнате сидел папа Карло в новой суконной куртке и работал, мастерил чудесные игрушки. На полу около его стула сидел деревянный Петрушка. Голова его повисла на бок, руки упали вдоль туловища, тонкие ножки согнулись в коленях, и никто бы не поверил, что когда-то он умел бегать, плакать и смеяться. — А это кто? — со страхом спросил Пиноккио, показывая пальцем на Петрушку. — А это дрожак. Это ты же сам. Но не бойся, плохие дни миновали. Это только кукла. А ты, Пиноккио, с добрым утром.